Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Десяти заповедей гласит: «Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Читаем об этом в книге «Исход», 17 стих 20 главы. Вот уже на протяжении нескольких передач мы ведем разговор о зависти. Но сегодня, продолжая эту тему, мы хотели бы поразмышлять о таком проявлении зависти, как вожделение, причем прежде всего о похоти плоти. В Новом Завете мы находим немаловажные слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна в 5 главе, стих 28. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». У апостола Иоанна в его посланиях мы находим ставшую привычной для христиан классификацию: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это то, чем горазд мир, чем он привлекает и что его насыщает. По сути, Иоанн так и говорит, что все эти три проявления – это и есть все то, что можно встретить в мире. Другого не жди, там его просто не существует по определению. Но что же такое похоть и вожделение, и почему эти понятия должны восприниматься нами негативно? В этимологическом словаре слово «вожделение» может указывать на любую сильную форму человеческого желания. Христианское богословие придает этому слову особый смысл, а именно чувственный аппетит, который противостоит человеческому благоразумию. Апостол Павел отождествляет его с мятежом плоти против духа. Оно является следствием непослушания первородного греха. Оно вносит беспорядок в нравственные способности человека и само по себе, не будучи грехом, толкает его, то есть человека, на совершение греха. И вот таким образом вожделение опасно как раз потому, что само по себе вроде бы не влечет за собой осуждение. И поэтому многие лелеют его в сердце, думая, что наказание все равно не понесут. Но Слово Божье говорит, что похоть сама по себе не бывает, она не приходит сама по себе. Похоть, написано, зачавши, рождает грех. То есть у нее всегда бывает плодовитое потомство, которое затем ведет к смерти. И если ее вовремя не искоренить из сердца, она в конечном итоге приведет к духовной смерти. Уже в самом человеке, поскольку он есть существо, состоящее из духа и тела, существует некоторое напряжение. Разворачивается некая борьба направлений между устремлениями духа и тела. Но на самом деле эта борьба принадлежит к наследию греха. Она его последствия и одновременно его подтверждение. Она является частью ежедневного опыта духовной борьбы. Апостол говорит, что нет речи о том, чтобы презирать или осуждать тело, которое вместе с духом составляет природу человека и его субъективную личность как субъекта. Он, напротив, говорит о делах, или скорее о постоянных наклонностях, добродетелях и, с другой стороны, пороках, нравственно добрых или дурных, которые суть плод послушания в первом случае, или наоборот сопротивление во втором случае спасительному действию Духа Святого. То есть мы можем и должны любить грешника, но ненавидеть совершенный им грех Мы также должны, и для этого нам очень необходимо правильное духовное ведение. Поэтому апостол пишет в послании к Галатам в 5 главе: «Если мы живем духом, то по духу будем и поступать». Библия указывает на сердце как на средоточие нравственной личности. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 15 главе в 19 стихе: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и так далее». Несомненно, речь идет не о сердце, как о жизненно важном мешочке из мышц, который выполняет роль главного кровяного насоса в нашем теле. Борьба против плотского вожделения проходит через очищение сердца, то есть центра нашего разума, наших желаний и стремлений, нашей воли и нашего духа. Мы должны, как советует апостол Павел, упражняться в благочестии, то есть ограничивать себя, практикуя воздержание, держать себя в простоте, в невинности и быть как дети, малые, не знающие разрушительного зла жизни человеческой. В числе знаменитых заповедей блаженства, сказанных Христом во время Нагорной проповеди, мы читаем Евангелие от Матфея 5:8: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем – это те, кто сообразовал свой разум и волю с Божьими требованиями святости, в основном в трех областях. Во-первых, любви, далее целомудрие или же верности Божьим стандартам во взаимоотношениях между полами, а также любви к истине и к здравому учению. Чистота сердца, тела и веры связаны между собой весьма тесно. Людям, которые чисты сердцем, обещано, что они узрят Бога лицом к лицу и станут Ему подобными. Чистота сердца предваряет видение. Уже сегодня она позволяет нам видеть так, как видит Бог, принимать другого как ближнего. Она позволяет нам воспринимать человеческое тело, наше и ближнего, как храм Духа Святого, как выражение божественной красоты. Покаяние дарует уверовавшему в Бога его благодать, очищая его от греха. Но уверовавший должен продолжать бороться против плотской похоти и беспорядочных вожделений. С помощью Божьей благодати он достигает этой самой чистоты сердца. Во-первых, через добродетель и дар целомудрия, ибо целомудрие позволяет любить сердцем правым и нераздельным. То есть целостная мудрость, вот так вот расшифровывается это слово. Далее, через чистоту намерений, состоящую в стремлении к настоящей цели человека. Бесхитростным взором верующий старается найти и исполнить во всяком деле волю Божью. Конечно же, через молитвы и, наконец, через чистоту взгляда, внешнего и внутреннего, через обуздание чувств, и воображение, через отказ от всякого попустительства нечистым мыслям, склоняющим к тому, чтобы свернуть с пути божественных заповедей. В одной из книг апокрифов Ветхого Завета, которая не является книгой богодухновенной, но, несмотря на это, является весьма поучительной и назидательной книгой, в книге «Премудрость Соломона» в 15 главе сказано: «Взгляд возбуждает в безумных похотения и вожделения». А об Иове написано, что он заключил завет со своими глазами, чтобы те не заглядывались на девиц. Это решение помогло сохранить ему верность Господу даже в минуты найтруднейших испытаний. Чистота требует стыдливости. Стыдливость – это неотъемлемая часть воздержания. Стыдливость охраняет внутренний мир человека. Она означает отказ показывать то, что должно пребывать сокровенным. Она подчинена целомудрию, о деликатности которого и свидетельствует. Она руководит взглядами и жестами, соответствующими достоинству людей и их союза. Стыдливость сохраняет тайну человека и его любви. Она приглашает к терпению и умеренности в любовных отношениях. Она желает, чтобы условия обоюдного дара и окончательных обязательств между мужчиной и женщиной были исполнены. Стыдливость есть скромность. Она подсказывает выбор одежды, она хранит молчание или сдержанность там, где возникает риск нездорового любопытства. Она ведет к сдержанности. Существует стыдливость чувств, так же, как и стыдливость тела. Она, к примеру, восстает против выставления на показ человеческого тела в некоторых формах рекламы, играющих на нездоровом любопытстве, или против попыток некоторых органов массовой информации заходить слишком далеко в публикации рассказов о частной жизни людей. Стыдливость побуждает жить так, чтобы можно было устоять перед соблазнами моды или перед давлением доминирующей идеологии. Формы, в которые облекается стыдливость, меняются в зависимости от данной культуры, но тем не менее она везде остается предчувствием духовного достоинства, присущего человеку. Она рождается с пробуждением сознания человека. Воспитывать стыдливость у детей и подростков означает пробуждать в них уважение к человеческой личности. Христианская чистота требует очищения социального климата. От средств общественной коммуникации она требует, чтобы они давали сдержанную и исполненную уважение к достоинству человека информацию. Чистота сердца освобождает от проникающего всюду эротизма и не дает увлекаться зрелищами, которые способствуют развитию нездорового любопытства и иллюзий. То, что принято называть нравственным попустительством, зиждется на ошибочной концепции человеческой свободы. Для созидания свободы необходимо предварительное ознакомление с законами нравственности. От тех, кто ответственен за образование, нужно добиваться, чтобы они учили молодежь и детей уважению к истине, к сердечным качествам и к моральному и духовному достоинству человека. Будем же, друзья, просить Бога хранить наши сердца в чистоте, чтобы, представ перед Ним, нам не быть постыженными. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!